Я знаю 7 языков и понимаю около 20, включая тибетский и письменность Деванагари. Я понял, что Сталину интересен разговор, и немного успокоился. Каждое слово он неспешно взвешивал на точных весах и добавлял промедление, чтобы было еще весомее. Они стояли рядом и были чем-то схожи. Оба невысокие, сдержанные в словах и жестах, в них обоих была сила, чарующая людей. Сталин не был сыном сапожника, так же, как Вольф не был сыном садовника. У них обоих был тайный усыновитель. «Где вы учились, товарищ Кинг?» Не считая нескольких классов Хедера при синагоге, я самоучка. Когда заработал необходимые средства на обучение, то стал брать уроки философии и истории. Вы учились в Хедере? Да вы не стесняйтесь. У нас половина политбюро училась в Хедере. Я сам учился в семинарии. Ворошилов пел в церковном хоре. А наш уважаемый нарком Микоян готовился получить церковный приход. Если бы мы не избрали путь революционеров, то знает, кем бы мы стали. Возможно, священниками. Сталин умолк, усмехаясь своим воспоминаниям. Он позабыл о трубке, и она почти погасла в его ладони. Скажите, что больше всего поразило вас в нашей стране как иностранца? Внезапно спросил он у Вольфа. Вероятно, этот вопрос он задавал всем, кто попадал в страну оттуда. «Вы позволите мне быть искренним?» Смущенно спросил Вольф и замялся, не решаясь начать. Сталин решил его ободрить. «Искренность — редкая монета». Помню, еще в семинарии рассказывали такой анекдот. Приходит послушник к настоятелю на исповедь и говорит: «Отче, я не искренен». «До какой степени, сын мой?» «Я не искренен, даже когда говорю, что я не искренен». Вольф хрипло рассмеялся. «Говорите, товарищ Кинг», — подбодрил его Сталин. «Я вижу, что вы вполне искренни». Я приехал в Советскую Россию 3,5 года назад, запинаясь, начал Кинг. Было начало января, и градусник на белорусском вокзале показывал 38 градусов мороза. Я ожидал встретить вымерший от холода город. О, это было похоже на чудо. Улицы кипели возбужденными людьми. На Красной площади около 30 тысяч человек с плакатами в руках требовали наказать врагов народа, неких Зиновьева и Каменева. Там было множество женщин. В тот день они оставили детей, свои маленькие, пропахшие капустой кухни, и гневно клеймили наймитов империализма. Сын степей в волчьем Малахае пел сказ о батыре Ежове. Мне объяснили, что это казахский акын-джамбул. А батыр на его языке означает великан. Позже я увидел Ежова. Это был крошечный человечек с ярко-голубыми, как медный купорос, глазами. «Как вам удалось так быстро сплотить свой народ и внушить ему то, что вы хотели внушить. Это похоже на чудо. Большевики вернули античный идеал красоты и утвердили символику Атлантиды. Ваше метро – это преображенная преисподняя. Ваши гербы и символы, архитектура ВДНХ – это возрожденный культ Митры, древнейшего божества плодородия и воинственной силы. Ваши марши и парады разбудили древних богов. Я сам даю массовые сеансы внушения и знаю несколько способов введения публики в состояние транса. Сон с открытыми глазами. Но то, что удалось вам, вы хотите сказать, что советские люди спят с открытыми глазами? Конечно, нет. Русские – глубоко общинный народ, склонный к сопереживанию. В нем исторически сильна тяга к жесткому центру, сильной руке. Достаточно направить его чувства в нужное русло и…